Ли Цин подумал, в книге захоронений говорится, если гора похожа на парящего феникса или свернувшегося дракона, а значит, через 1000 лет здесь появится небожитель. Странно, что при таком расположении гор только я один встретил бессмертных. Да и меня прогнали прочь. Так и не удалось мне вознестись на небо. Правда, возможно, расположение гор относится совсем не ко мне, а к кому-то другому. Старик подошел к могилам предков и отвесил 2 низких поклона. Возле могильных холмов валялись срубленные сосны и белоствольные тополя в несколько обхватов толщиной. Многие плиты на могилах были повалены и отброшены в сторону или просто разбиты. Ведь запустение повергли сына в уныние. Неужели все мои родственники умерли, и сейчас больше некому ухаживать за могилами? — вздохнул он. Тут он заметил, что одна из плит стоит как будто прямо, и на ней видны какие-то знаки. «Могила праведного мужа Лицина», — прочитал старик. «Наверняка захоронили мою одежду, а могила пустая», — пробормотал старик. «Ну, а плита? Она вся заросла мхом и изъедена временем, пришла в полную ветхость. Нет, ее поставили не в 4-й год изначального правления. Значит, я умер уже очень давно. А сегодня здесь блуждаю вовсе не я, а бродит моя душа. Пока я был в ином мире, все мои родственники, видно, умерли, иначе я встретил хотя бы одного». И снова думы и сомнения охватили старого Лицина, будто мне снится сон среди бела дня. В самом деле, жив я или мертв? Кто мне ответит? У кого спросить? А в отдалении он услышал постукивание рыбьего барабанчика и треск колотушек. Он пошел на звуки и скоро увидел слепца, сидящего возле храма восточного хребта. Слепец что-то рассказывал, а потом стал просить подаяние. Вот, кажется, и вторая фраза заклятия, что сказал мне владыка бессмертных. «Вещей чицы внемли», — подумал Ли Цин. «Спрошу-ка я у слепца, что он мне скажет. Надо только подождать, пока все разойдутся». В ложке у слепца лежал всего 10 медиков. На большее слушатели не расщедрились. Кто-то из толпы сказал: «Учитель, пора начинать, а мы пока соберем еще немного денег». «Так не пойдет», — возразил слепец. «Я ведь не зрячий. Кончу петь, а вы все разбежитесь. Где потом вас разыскивать?» «Ерунду городишь!» — крикнули из толпы. «Кто тебя станет обманывать? Ты же увечный!» Слепец, поверив, ударил по барабанчику и застучал деревянными дощечками. Его история начиналась стихами. «Проходит жара, настают холода, весен и осеней череда. Солнце закатное скрылось за мост, на восток струится вода. Где же теперь полководцы-герои? Где гордые их скакуны? Цветущими травами все поросло, грустью поля полны». Прочитав эти строки, слепец приступил к истории, которую часто исполняли даосы-сказители. Ли Цин знал и любил этот рассказ о Джуан Цзы, который скорбел над черепом. Протиснувшись вперед, он, склонив голову, внимательно слушал. Слепец продолжал рассказ, перемежая слова пением. Он прочитал ровно половину истории и дошел до того места, когда череп оброс мясом и кожей, а вдруг ожил и покатился по земле. Толпа внимательно слушала. Кто-то хихикнул, кто-то охнул. А вдруг стук барабанчика и колотушек прекратился. Слепец оборвал свой рассказ, чтобы собрать деньги, как это обычно бывало у сказителей. Все слушатели слепца, затаив дыхание. Но когда дошло дело до денег, зрители, смущенно переглядываясь, спрятали руки за спину, ссылаясь на то, что не захватили с собой денег. Они, бросив несколько малозначащих слов, стали расходиться.